Рабочая газета. Весна неслась, как локомотив под парами, снег начал таять еще в конце февраля, а солнечный март высушил тротуары, пустил во дворах журчащие ручьи. Олег Леонидов открыл окно в своем редакционном кабинете. Посыпалась на пол замазка, затрещали и уныло повисли наклейки из газеты, закрывающие щели. В кабинет ворвалось солнце и свежий ветер. Распахнулась дверь, вошел главный редактор. «Так, лишил заморозить коллектив. Если тебе так жарко, я прикажу твою голландку не топить». «Ты не сделаешь этого», — Леонидов похлопал ладонью по горячему кафелю печки. «Ты только хочешь казаться злым, а на самом деле твоя душа добра и нежна. А моей душе потом. Зачем ты открыл окно?» «Весна. Понимаешь, весна. После поганой злой зимы». Редактор подошел, затворил окно, закрыл шпингалеты. — Я их до лет прикажу опечатать, чтоб ты больше не экспериментировал. — Ты подлинный диктатор. — Возможно, я диктатор. Но вчера я имел долгую беседу в агитпроме ЦК. — Ну а что тебе там сказали? — Там говорили о тебе. — Царица небесная, спаси, помилуй. Не поясничай. Редактор достал из кармана портсигар, закурил толстую самодельную папиросу. — Тебе не предлагаю, ты такого крепкого табака не выдерживаешь. — Слушаю. Леонидов в газеты вытер подоконник и сел. «Говори дело». «Твою статью, ответ Штальбергу, отметил сам Владимир Ильич». «Знаешь, раньше, когда императору нравилось сочинение журналиста, то его награждали или золотыми часами с алмазной монограммой, или портсигаром. Мне даже гонорар не увеличили». «Что ты несешь? Знаешь, что с тобой могут сделать за такие слова?» «Знаю, не первый год замужем. А говорю их только тебе, потому что верю». И напрасно. Нынче никому верить нельзя. Уяснил. Так что агитпром? НЭП внес смятение, мягко говоря, в души многих людей, которые истово боролись за революцию. Участились самоубийства. Некоторые стали плотнее работать с коммерцией. Не бесплатно, конечно. Участились случаи взяточничества. Что значит участились? Ты это другим рассказывай. И без всякой новой экономической политики красные чиновники брали и сейчас берут. Так что вашему ЦК от меня надо? Им нужен партийный публицист. Это не я, это Бухарин. А я беспартийный и весьма подозрительный, с их точки зрения, тип. Не поясничай. Со следующей недели я отдаю тебе нижний подвал на второй полосе. Нужны очерки в твоем духе. Тема «Два мира», понятно? Как не понять? Борьба с идеологией НЭПа? Редактор направился к дверям, повернулся и спросил. — А ты не думал вступить в ВКПБ? — Ты считаешь, что мне не о чем думать? Редактор неодобрительно покачал головой. — Кстати, в агитпропе очень недовольны, что наша газета печатает твои уголовные истории. — На них держится тираж. — Ты мыслишь старыми категориями. — Хорошо. Я буду печатать свои, как ты говоришь, уголовные истории в другом месте. — Где хочешь. Редактор вышел, саданув дверью. Леонидов посмотрел на часы. Пора, его ждут на Мясницкой.